Глава 20. Прогулка с Элиасом. Выйдя из метро, Нагори отметила, что в летних мокасинах ступает мягко и бесшумно, с почти кошачьей легкостью. На улице, ведущей к больнице, начинали желтеть тополя. Ее платье такой же осенней расцветки развивалось на ветру, и внезапно она почувствовала себя счастливой. Ее ожидало свидание с Марком. Пришлось признаться себе, что в животе у нее порхают бабочки, а все ее мысли заняты планами, как привлечь его внимание. Сколько лет она не чувствовала ничего подобного. Это было что-то давнее и новое, странное и нормальное одновременно. Сколько противоречий. Марк ждал с широкой улыбкой и при встрече дважды поцеловал ее в щеку. На нем были летние кремовые брюки и футболка цвета лосося. «Еще раз спасибо, что выкроила время. Элиас очень обрадуется, он покинет больницу». Нагори кивнула и улыбнулась, как будто невидимый котенок откусил ей язык. Элиас был готов к прогулке. Одетый в летний костюм, он дремал в инвалидной коляске, а на коленях покоился темно-синий свитер. Марк дотронулся до его руки, чтобы разбудить. «Доброе утро, Элиас. Мы с Нагори приглашаем тебя на прогулку». Старику потребовалось несколько секунд, чтобы вернуться из царства сна. «И куда мы пойдем, если можно так выразиться?» В его слабом голосе звучал явный энтузиазм. «Это сюрприз», — ответил Марк, — «как и все хорошее в жизни». Во время поездки в специальном такси все трое оживленно болтали. Когда машина остановилась на полупустой улице у дома номер 29, глаза Элиаса блеснули, он сразу же понял, куда его привезли. Юми, которая участвовала в разработке плана, поджидала их у дверей на эко-кафе. При виде инвалидной коляски Элиаса кошки начали просыпаться, подтягиваться и бродить по залу, пить, есть и гоняться друг за другом. Просто невероятно. Казалось, голос Элиаса обрел былую силу. Какое замечательное место. Юми подвела его к столу, предложила фирменные латте, и старик с радостью согласился. Пока они готовили кофе, из глубины коридора послышалось тихое мяуканье. Через несколько секунд кот оказался у стола, поднял нос и принюхался. Элиас смотрел на него с нежностью, ему не нужно было подзывать кота ни словами, ни жестами. Кот подошел со своей обычной осторожностью, не отрывая желтых глаз от Элиаса. Наконец, одним неспешным прыжком оказался у него на коленях. Старик предъявил руки и позволил коту обнюхать свои ладони, и только тогда ласково его поприветствовал. «Здравствуй, сорт, я по тебе скучал». Кот терся головой о ладони Элиаса, радуясь встрече с другом. «Трудно поверить», — заметила Нагори, «что этот самый кот поначалу был таким застенчивым и замкнутым». «Он знает Элиаса с тех пор, как был котенком», — пояснил Марк. «Несмотря на стереотипы, у котов отличная память, и с хозяевами их связывают такие же тесные узы, как и собак». «Похоже, сорт невольно оказался в центре внимания», — пробормотал Элиас, заметив, что все коты, каждый со своего места, наблюдают за их встречей. В этот миг к нему подбежал капучино, осмотрел обувь и инвалидную коляску. «Я знаю твою породу», — поприветствовал его Элиас и погладил голову кота, который положил лапы ему на колени. «Ты сиамский сноушу. Впервые такие коты были зарегистрированы в Соединенных Штатах в 60-х. Они смесь сиамских и американских короткошерстных кошек». «Я впечатлен вашими познаниями, профессор», — пошутил Марк. «Это известный плутишка», — сказала Нагори, ставя перед Элиасом усатый кофе и забирая кота. «Вечно желает занять чужое место, обожает быть в центре внимания». «Ничего страшного», — отозвался Элиас, — «надо же, эдакий мальчишка с голубыми глазами». Он с восхищением рассматривал стоявший перед ним латте и четкие очертания, нарисованные на пене кошачьей мордочки. «Что ж, Марк, может, не так уж и плохо, что я попал в больницу, иначе я бы не увидел это чудесное кота-кафе? Так бы и помер, не зная, что с сортом. Как я рад снова его видеть. Большое спасибо всем вам». Юми попросила Марка помочь ей с переводом, ей тоже хотелось поговорить со стариком. «Знаете, когда Нагори пришла сюда, у нее была айлурофобия, она панически боялась кошек. И посмотрите на нее сейчас». Похоже, они ее вылечили. Кошки помогают нам воссоединиться с нашей истинной сущностью. Невероятные существа. Кое-кто утверждает, что они нейтрализуют негативную энергию, и это правда. Затем Элиас объявил, что после стольких волнений ему нужно вздремнуть, и все заговорили тише. Сорт не слезал с колен старика, когтистые кошачьи лапы послушно лежали на руке хозяина. Когда он проснется, ему лучше вернуться в больницу. «Он выглядит очень уставшим», — сказал Марк. «Хотелось бы взять с собой Сорта, но такая роскошь в больницах пока невозможна». «Что же нам делать с бедным Сортом?» — обеспокоенно спросила Нагори. «Вряд ли он сможет вернуться к хозяину в ближайшее время, внести его в список на пристройство или подождать и посмотреть, сможет ли Элиас его забрать». «Спешки нет», — заверила ее Юми. «Мы еще можем спокойно разместить у себя одну или двух кошек». «Так вы бы спросили его самого», — предложил старик, открывая глаза и глядя на Нагори.